105, февраль, 14. Последнее разделение человечества означает, что степень светоносности или отемнения ауры каждого человека определит принадлежность его к полюсу тьмы или света, как бы нестираемая печать ставится на человеке, указывающая, от тьмы он или от света. Когда пробьет час последний, ангел смерти пролетит над землею, поражая тех, кто обрек себя на смерть. И уже ничто не спасет предавшихся тьме. Если не прекратить беззаконие, они уничтожат человечество и разрушат планету. Иерархия света на страже стоит.